Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. А дальше как в собачьем сердце. Мы, профессор, к вам пришли, и вот по какому делу. Итак, по какому делу мы пришли к профессору? Что сегодня будем обсуждать? Давай сегодня поговорим о семье, о ее бедах и горестях. Почему они возникают и как нам быть, чтобы... Что делать, чтобы стало получше? Какая интересная тема, какая сложная тема. И, на мой взгляд, очень актуальна на сегодняшний момент, потому что много семей, так называемых, или распадаются, или живут в несчастье. Давай попробуем, наверное, обозначить, а какие же проблемы самые распространенные и откуда они берутся, почему они происходят? Ну вот по порядку, да, надо подумать. Основной момент, я думаю, он связан с такими с бытовыми проблемами. Это как либо не хватает денег, либо с жильем какие-то проблемы и приходится семье ютиться либо по съемным квартирам, либо жить с родителями там, мужа или жены. Ну и на этом деле может быть конфликт поколений. Может еще быть такой момент, что влюбленность пока была, вот люди как бы на недостатки закрывали глаза, а потом все-таки, когда всплывает истинная суть человека, то одному это или обоим может друг другу не понравиться вот эти моменты. То есть ты все разделяешь на бытовые проблемы, и дальше следующий уровень – это когда влюбленность пропадает. Ну давай так, влюбленность, с этого начнем. Влюбленность – это когда не любовь, это когда какой-то гормональный всплеск, когда какое-то затмение, вспышка в мозгу, и человек с собой не может ничего делать, и он посвящает свою жизнь только одному – ухаживание за противоположным полом, за тем человеком, кого он выбрал себе в спутнике жизни. И, в общем-то, он не соображает того, что он делает, для чего он делает и как он делает. Это больше напоминает такой вариант, в кавычках, «свадьбы собачьей», когда бегают за сучкой несколько кобелей с вытянутыми языками, и они не обращают внимания на опасности, которые вокруг них происходят, ни на что не обращают внимания, не могут сутками не есть, потому что вот гормоны играют, потому что там происходят определенные процессы, запахи, ароматы и прочее, прочее. И они, просто потеряв голову, бегают за этой сучкой для того, чтобы инстинкт их не подвел и все было сделано так, как этот инстинкт велит. Но ведь человек – это не собачка. Хотя да, у человека есть и инстинкты, есть и рефлексы, в том числе приобретенные, условные, но все-таки это не собачка. Это не животное. Да, я понимаю, что, конечно, прошу прощения, многие у нас себя ведут сегодня как какие-то животные, которые не понимают цель своей жизни, не понимают, кто они, не помнят своего рода, племени, не знают семейных ценностей, не знают чего-то там еще своего прошлого. И, в общем-то, тогда да, тогда влюбленность, тогда гормональный всплеск решает все. В общем-то, и потом, в дальнейшем, вот эти самые гормоны решают все, вот эти инстинкты, вот эти самые рефлексы, условные и безусловные. Мы-то говорим с тобой не про влюбленность, а мы говорим про семейные ценности и рассматриваем, что же происходит в семье, потому что влюбленность может в семью перерасти, а может в семью не перерасти. Может быть, до ЗАГСа дошли, а там дальше что-то не случилось, они просто разбежались, да, в сторонку разошлись. Так что влюбленность я рассматриваю, это всего лишь навсего игру гормонов и не более того. Это мы в сторону откладываем. Хотя да, хотя это есть, естественно, влюбился, пошел в ЗАГС, а потом оказалось, что женился на крокодиле. Итак, второй рассматриваем вариант, что какая-то бытовая неурядица, неустроенность. Нет квартиры, живут с родителями, мама, папа слишком опекают, но обычно мама опекает. Не дают продыху жене, не дают продыху зятю, там опекают слишком много или претензии постоянно. Но это тоже, это не знание, не ведание, когда мама берет функции жены и своего сыночка продолжает считать сыночком и не дает ему возможности быть мужчиной. А мужчине, в общем-то, того и надо, он не пытается стать мужчиной, ему нравится, что его опекают две женщины. Первая женщина – та, которая его кормит, которая его ласкала с рождения. Вторая женщина, которая его ласкает уже по-взрослому. Дальше уточнять не будем как. Папа, как правило, стоит в стороне, потому что такая мамочка, она слишком активна. Да, в общем-то, многие такие мамочки и без мужей остаются. и они самостоятельно и за папу, и за маму себя позиционируют в этой жизни. В общем-то, ничего хорошего здесь не происходит. И тогда жена начинает конфликтовать с мамой, ну, а в другом случае начинает муж конфликтовать с мамой своей жены. И начинаются всякие анекдотичные истории, которые во многих шоу и фильмах уже показаны. Но опять же, а является ли проблема именно бытовая неурядица, необеспечение квартирой, машиной или чем-то еще? Ведь если людей глупых, самонадеянных, самовлюбленных поместить в Золотой дворец, я не думаю, что они будут себя вести лучше. Я думаю, что они найдут причины для какой-то дальнейшей ругани. Даже если не будет ни пап, ни мам, никого. Ни бабушки. Вот просто все убрали. Их Золотой дворец, у них все есть. И машина, и самолеты, и вертолеты, и еда, и питье, чего угодно. Все у них есть. Но все равно такие люди, как правило, будут себя чувствовать не очень хорошо. Поэтому я думаю, что все-таки в первую очередь надо рассматривать вопрос не обеспеченности какой-то материальной, а обеспеченности мозговой. Доходит, не доходит. Есть чуйка или нет? Есть осознание или нет? Есть понимание? Есть ли багаж каких-то знаний? Вот мне кажется, здесь это более важно. Как ты думаешь? Да, да. Вот я считаю, что все-таки главное – это вот именно лад в семье. Если он есть, этот лад, то даже в тяжелых условиях семья сохранится. Если же этого лада нет, то, как ты правильно подметил, хоть там дворец, хоть не дворец, но взаимные конфликты, взаимные претензии все разрушат. Ну да, как пел Владимир Семенович, соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. То есть для людей, которые не влюбленные, а которые любят друг друга, не проблема бытовые условия, они совместно решают проблемы, совместно изменяют жизнь к лучшему, совместно создают свое родовое гнездо, родовое поместье, свой дом полная чаша, дом-крепость, в зависимости от того, как, что им надо, да, в зависимости от условий, как они и где проживают. Вот, нас же сейчас интересует вопрос, а почему лада нет? Как ты думаешь, может быть, лад – это такая штука, которая из пипетки вкапывается в ЗАГСе в каждую семью. Может быть, это какая-то такая еда, которую съел, и сразу лад появился. От чего лад-то происходит? Из чего он вырастает? Мое мнение, что это вот люди, да, ну, сейчас попробую даже понять смысл слова, да, по буквице. Получается, это что-то людское, которое через обращение к божественному творит добро, да? Ну, люди, обращаясь вот к устоям божественным, они способны следовать ими и творить добро. И получается, что проблема в том, что мы не понимаем вот эти устои, не понимаем, каждый не понимает свое место, предназначение, лезет туда, куда не надо, занимается тем, чем не надо, и из-за этого-то и возникает разлад и проблемы. Или люди, азы, добро, да, творящие, или любовь азов творит добро. Можно как-то так расшифровать. Ну, хорошо, принимаю твою версию. А теперь давай разберемся. Семья – это как? Это один человек? Это тысячи человек? Это большое-большое общество в виде страны или державы? Или все-таки там вначале какой-то ограниченный контингент присутствует? Вначале это именно союз мужчины и женщины. Вот, давай к этому теперь ключику мы привяжемся. Дело в том, что если мы не разберем роли мужчины и женщины, мы не поймем их предназначение в семье, не поймем, как они себя должны вести, то в этом случае тогда мы не подойдем к тому, что является семейным ладом и что вообще такое семейный союз. Давай разберем. Мужчина, женщина, какие у них есть предназначения, обязанности в семейном союзе? Что каждый должен делать? И самое главное, что собой каждый должен проявлять и показывать. Наверное, это даже более важно, что каждый собой должен проявлять в семье. Как сейчас я это понимаю, да, которое не всегда вот это сейчас в жизни происходит, что мужчина – это исследователь пространства вне вот этого дома где-то. То есть он через творчество, вот именно, которое направлено вовне, постигает внешнее, а дальше он возвращается к себе домой, где он делится тем, что он постиг вовне, с женой, с детьми и так далее. Ну или говоря еще проще, да, то есть мужчина, он, находясь вне жилища, он там какие-то блага собирает, трудясь вне, приносит. Вот раньше, например, получается, мужчина, он там землю пахал, то есть садил, вот это на мужчине. Дальше он это все приносил в семью, а уже вот это все, как правильно упорядочить, как по полочкам разложить, чтобы всем хватило, это вот женское. Ну и основная задача, которую никакой мужчина не способен решить, это ребенка, родить ребенка. Это тоже святая обязанность, продолжение вот рода земного лежит на женщине. Вот как-то так. То есть, если к простому сводить, топор на улице, пила дома, каждый должен заниматься своим и так далее. Мужчина, муж, муже, могучий удовлетворить женщину. Да? Удовлетворить имеется в виду удом своим, творить в лоне женщины потомство. А жена, жена, то есть это жизнь, ну, с жизнью связано то, что дает жизнь. То, что эту жизнь уже вынашивает и проявляет. Получается, что здесь не только как добытчик, но и тот, который имеет какие-то силы и возможности для того, чтобы породить потомство, а жена выносить. И дальше это потомство должно каким-то образом воспитываться в семье. Естественно, дальше мужчина после порождения, он занимается добычей, жена поддерживает семейный очаг, потому что привязана к детям, это естественно до поры до времени. После определенного момента мужчина начинает заниматься воспитанием, и это, на мой взгляд, очень важно. И вот когда мы сейчас по полочкам это все раскладываем, мы понимаем функциональные особенности мужчины и женщины. Если мы это будем не учитывать, то тогда у нас получится кавардак. У нас получится современная так называемая семья, где женщина берет на себя функции и мужика, и бабы, а многие мужики берут на себя функции только добытчика. Они не занимаются воспитанием, они только добывают. А некоторые даже, видя, как у жены это хорошо получается, устраиваются на какую-то работенку, которая так символически, книжечка лежит, и он символически туда ходит, развлекается. Он мужчина только в просмотре футбола, выпивки всякой гадости и, там, не знаю, каких-то там похождений в баню. Вот на этом все мужское заканчивается. Домой он приходит, он домашний котик, и жена его палкой гоняет направо-налево, в случае, если необходимо, она его приласкает, и, в общем-то, все, на этом заканчивается. А женщина себе тянет все. Мужчина, в принципе, сейчас многие даже и не пытаются устроиться на работу, потому что знают, что у женщины все хорошо, замечательно, они сидят дома и, в общем-то, часто даже меняются ролями. Вот на мой взгляд, я не знаю, согласишься или нет, такой подход совершенно неверен, и он в себе таит вулкан проблем, которые выстрелят из жерла и накроют собой эту семью, а может быть и не только эту семью, но и окружающих. Что ты думаешь по этому поводу? Я сейчас выскажу свое мнение. Мне вот интересно будет, так оно или нет. Да? Как на данный момент я понимаю? У нас из-за того, что мы все-таки, ну, даже как анатомически мы разные, да? Но самое важное у нас еще внутри как бы задача на нашей разной. То есть женщина это больше такая вот физического мира. Она творит тут детишку. То есть это как раз... тело для этого мира создано. Вот. А мужчина, у него все-таки предназначение маленько другое. Он пытается постигать вот это вот необъятное, там, космос, вселенную и так далее. Понимать в том, чего как такового вроде бы и не пощупаешь, не взвесишь. Дальше какой момент я слышал, что женщине и мужчине отмеривают разные как бы энергии для разного предназначения. Например, женщине приходит энергия для лада, вот именно для того, чтобы создавать гармонию внутри семьи. Но в то же время эту энергию, часто вот наученная горе образованием, с воспитанием современной девушки или женщины, начинает направлять в другую сферу, а именно на собирание разных материальных благ. То есть кто-то идет в карьеру, кто-то там еще куда-то. Но смысл такой, что эта энергия, которая должна создать лад в семье, позволить появиться здоровому потомству, сохранять это потомство и поддерживать мужа и потомство и себя, она просто тратится на другое. А если она тратится на другое, для чего она не предусмотрена, соответственно, ее становится недостаток, появляется там, где она должна быть. И в семье возникают потихоньку вот эти конфликты, проблемы. Кто-то чаще начинает болеть в семье. С кем-то, вот есть даже такие, информация, что женщины функцию очень хорошую внесли как берегини. То есть вот эти длинные волосы помогали с этим справляться, юбки длинные. Причем там часто было даже несколько юбок. И вот это все сейчас утрачено и забыто, многими забыто. То же самое, что ты упомянул, мужчина, да? То есть большинство мужчин, они сейчас такие по принципу «я что хочешь сделаю, лишь бы ничего не делать», живут по такой схеме. То есть если у жены чего-то лучше получается, она куда-то там стремится, как там бизнесом заняться, то я буду лежать на диване там или плевать в потолок и ничего не буду делать. А опять же получается, с мужчиной не получится, женщина. Если у него вот эта энергия созидания, творчества, исследования окружающего пространства, она у него не течет правильно, то происходит то же самое, что с водой. Если ручей перекрыть, и он потихоньку там озеро, а озеро там, если теплый день, в болото превращается. И вот такой же мужик, он становится потихоньку таким моржом, тюленем, там, потом еще чем-то большим, таким расплывшимся пятном на диване. А потом почему-то внезапно, совсем не внезапно, большинство мужчин уходят с этого мира, в мир иной, потому что просто они идут не туда. А когда идешь не туда, соответственно, ты силы растрачены впустую. И, видать, внутри вот нас есть какой-то предохранитель, когда уж совсем сильно мы отклоняемся куда-то не туда, то вынуждены нас отправлять на, как говорится, обратно в мир иной, чтобы мы там подумали над своим поведением. То есть ты обозначил функции мужские уже более расширенно. Это первопроходец, это воин, защитник, тот, который разведывает землю для того, чтобы можно было ее возделывать, для того, чтобы его семья могла кормиться и так далее. В общем-то, правильно. И если мы сейчас посмотрим на современных мужчин, мы увидим, что они не соответствуют своему половому предназначению, потому что образ жизни и поведение у них совершенно не такой, как он должен быть. И вот тут есть маленькая зацепочка, которая, в общем-то, на мой взгляд, и определяет, почему это все происходит, почему это все произошло. Дело в том, что было очень много войн, когда выбивали настоящих мужчин. И женщины были вынуждены воспитывать детей и за себя, как говорится, и за того парня, то есть за своего любимого, за своего мужчину. Многие женщины даже не выходили замуж, а просто рожали детей, потому что необходимо было родить. Кто-то умудрялся одного, кто-то двух, кто-то трех умудрялся родить, и, в общем-то, их сами воспитывали. Но так или иначе, цельной семьи не было. И дети видели пример только один – женский. Мужского примера не было. И когда мальчик копировал женщину, то в этом случае, наверное, он все-таки не совсем мальчиком становился. Мало того, в детских садах, а женщины одинокие, они в детские сады вынуждены были отдавать, и в школах преподают, нянькаются, с детьми тоже женщины. Если раньше мужчин было больше, то в современности именно женщин больше в преподавании, в обучении, в воспитании. Получается, что и в семье он видел образ женский, мальчик, мы сейчас про мальчика говорим. И он видел в школе, в детском саду и в окружении тоже женские образы. Вот мы сейчас говорим про мальчика, но мало того, девочка также воспитывалась. Она видела одинокую маму, которая работала на одной, на двух, а может быть и на трех работах подрабатывала. Видела, как ей тяжело. Видела, как она поступает. Слышала, о чем она говорит. И это все закладывалось. То есть не только для мальчика это плохо, но и для девочки, потому что мальчик воспитывался девочкой, по сути, и не мог себя как мужчина проявить, у него не было примера мужчины, А девочка воспитывалась как одинокая мама, которая скопировала образ одиночества. Но если мама была вынуждена одинокой, потому что так случилось, война, какая-то трагедия, то девочка это брала уже за основу своей жизни. И это очень и очень серьезная, не то что даже проблема, это трагедия вообще нашей жизни. Так оно есть. И это из поколения в поколение стало передаваться. Сейчас уже третье поколение вырастает, на мой взгляд, а может быть уже четвертое пошло, где вот этот образ неправильный, сломленный образ семьи передается по женскому мировосприятию, где мужчина на втором плане, или он какой-то пьяница, или какой-то альфонс, или какой-то там еще котик, как ты говоришь, расплывшееся пятно на диване, который, хотя он вроде бы и может быть, но дети его всерьез не воспринимают, потому что это не мужчина. А не мужчина он, потому что он этот образ в себя взял когда-то у своей мамы. Куда деваться? Как быть? Где мы можем найти и через что можем вернуться к вот этим самым устоям, которые дают понимание и осознание мужского и женского начала? Потому что, как выясняется, без этого семьи быть не может. Что делать? Как нам быть? Ну, основной момент – это все-таки надо нам, получается, начинать себя. Если так в эту ситуацию мы залезли, то, получается, ну, нам надо из нее выходить. Как говорится, после нас уже, ну, либо будет все хорошо, либо еще будет еще хуже. Так вот, чтобы не было хуже, начинай с себя. Получается, именно по порядку, предназначение мужчины вот именно для того, чтобы обеспечивать, защищать, вот это и делать. Надо самому это понять и объяснить доступным способом своей половине, своей супруге. Вот. Мое мнение так, своим примером, то есть это все дело приводит к гармонии. Согласен с твоим примером. Я бы посоветовал мальчиков больше направлять в те секции, в те спортивные какие-то учреждения, где преподаватели есть мужчины. Причем не солдафоны какие-то, а именно настоящие мужчины. Чтобы дети, мальчики, занимались трудом, который свойственен мужскому началу, спортом, который укрепляет мужское начало, который воспитывает дух и, может быть, совесть даже, если так можно сказать, мужского направления. И в то же время здесь необходимо учитывать не только физическую подготовку, не только трудовую подготовку, а еще и то, что называется моральную подготовку. Морально-этическую подготовку по-русски, то, что можно назвать мыслительную функцию и осознание себя как мужчины. То есть секции – это хорошо, какие-то учреждения – это здорово, но если не дать основу понимания и самоосознания, то в этом случае из него может вырасти из мальчика какой-то бандит, крепкий, здоровый. Из него вырастет какой-нибудь мастер по изготовлению отмычек, например, или фомок, подельщик монет, фальшивомонетчик, ну кто угодно. То есть у него не будет стержня, стержня совести, понимания, духа. И он самое лучшее, казалось бы, свое, направит самое худшее. Вот это надо понимать. То есть должно быть умение делать руками что-то, воспроизводить, осознание себя как воина, защитника и физически должен быть этот мальчик крепкий, у него должен быть мужской дух, но еще и направленность, а куда все это применять. И вот тут уже секциями не обойдешься, здесь необходимо делать что-то другое. Как ты думаешь, вот этот третий компонент, чем можно возместить? Секциями понятно, направил в дзюдо, в самбо, в бокс, в трудовую школу, в лагерь, куда угодно. А вот третий элемент, вот это самое осознание, где его взять? Ну, это вот, получается, надо обращаться либо к дедушкам, бабушкам, если они есть, да, либо, соответственно, вот именно нам самим, взрослым, у себя это развивать через обращение вот к тому уже, к тем же ведам, например, как там это все было у наших предков, дальше уже использовать это в своей жизни, а потом следующий шаг – это не учи ребенка, он все равно сделает так, как делаешь ты. То есть, опять же, начинаешь с себя. Согласен с тобой, что опыт предков перенимать надо, особенно у старших поколений. То есть, то, что называется кощунство, обращение к щурам, к древности своей, это само собой. Но многое утеряно. Но без этого невозможно. То есть преемственность поколений необходимо восстанавливать. Необходимо, чтобы ребенок набирался уму-разуму у старшего поколения. Но если уж нет этого, тогда мы переходим к плану «Б», как говорится. Это тот самый план, когда человек, мужчина в первую очередь, ну и женщина, естественно, если уж мы говорим про семью, но в первую очередь все-таки мужчина, на мой взгляд, должен, именно слово «должен», взять себя за одно место, закрутить гайки сильно и сказать: я что, тряпка, что ли? Я что, вот это расплывшееся пятно? Так от меня зависит мой род, от меня зависит будущее нашей земли. И начать изучать нашу древность. Причем не какую-то вот эту недавнюю, где было средневековье, где нас опустили в такой непонятно какой век, даже каменным его не назовешь, наверное, глиняный век, когда умели горшки обжигать, а друг другу топорами бошки пробивать. Нет, еще более древность окунуться, изучить наше наследие. И родителям, мужчине и женщине, придется вперед своих детей бежать, вперед паровоза бежать. Прежде чем ребенку что-то рассказать, необходимо осознать это, необходимо понять, как это все было, осознать по праве, как это все было, и только после этого давать своему ребенку. Потому что очень часто я встречал раньше такую интересную ситуацию. Родитель сам не интересуется наследием, но он слышал, что это хорошо. И он, курящий, пьющий, отдает своего ребенка в какой-либо лагерь, где а-ля славянство, где какие-то игры проводят, хороводы проводят, показывают какие-то ремесла, учат стрелять из лука, занимаются какими-то там спортивными делами. Но при этом родитель остается тем, кем он был. Здесь потом может появиться одна серьезная проблемка. Ребенок, если попал в правильный лагерь, и он почувствовал дух славянства, он потом может начать презирать своих родителей. И с папой у него будут конфликты. А ребенок окажется сильнее, потому что он на устоях уже стоит правильных. И папа себя почувствует полной тряпкой. Это беда для мужчины в семье. Или же наоборот. Папа по незнанию, мама по незнанию ему дают в какое-то направление, где а-ля Русь, где все показное, где реставрация на очень низком уровне. Там ничего толком нету, только так вот видение, представление по книжкам. Причем по книжкам очень низкого уровня. Примерно из той серии, как рыцарские романы для барышень. Естественно, из этого ничего не получится. Он наберется всякой глупости, этот ребенок. И он приедет, толком ничего не поняв, не разобравшись, это будет просто балласт его жизни, такое гламурное представление о том, как жили наши предки, и не более того. В этом случае и папа с мамой ничего не получит хорошего, и он ничего хорошего не получит. Так, галочка поставлена, с наследием типа ознакомился. Вот это самое главное, чтобы не допустить. Я думаю, что мы с тобой разобрали эти моменты, и понятно, что все равно над собой работать придется, все равно трудиться с собой самим придется, все равно искать знания придется, никуда от этого не денетесь, иначе не избежать проблем, иначе не вырваться из того замкнутого круга, который нас погрузили, когда были выбиты мужчины, было убрано наследие, вместо него было что-то такое цивилизационное загружено, мы оказались в этой самой матрице, и теперь рыдаем от того, что в этой матрице оказались, а как выйти из нее не знаем. И это наша дурь усиливается и передается нашим детям, и вырастают такие гламурные идиотики, которые стремятся в цивилизации занять свое место винтиков. Вот из этого надо вылезать. А вылезать можно только тогда, когда вы сами скажете: «Все, я рву». Дальше так жить невозможно. Дальше будет край, а за краем будет пропасть. Мы дальше провалимся, и все. Поэтому только себя самих. Ну, давайте теперь рассмотрим более интересные моменты. Сейчас мы так про общему прошлись. Более интересные моменты. Ведь есть такое направление, как варновая принадлежность. Вот что ты думаешь, что такое варна и что такое варновая принадлежность? И как это вообще к семье может относиться? По поводу варн, да, или по-другому это как назвать-то? Ну, это вот к чему ты больше предрасположен? Вот где у тебя больше ждет успех в твоем творчестве, да? Вот, если это, варить, да. Вот слово варить, это когда что-то происходит, то, что готовится, да, варка. Вот варна – это то, что для чего сварен вот этот человек для этой жизни, изготовлен этот человек для этой жизни. Вот я это вижу так. То есть принадлежность человека для исполнения каких-то определенных обязанностей в этой жизни, для прохождения своего урока, прохождения своих уроков, и поэтому создается его судьба. Поэтому варна – это то, что заложено в человеке для прохождения успешного прохождения жизни и получения нужных уроков и нужных знаний в этой жизни. Благодарю за пояснение. Получается, вот на данный момент я слышал, что есть варны такие, как, например, человек Веся, это вот такой как бы предприниматель, хозяйственник, труженик, да? Дальше и вот там большое количество направлений, там ремесленник какой-то, да? Есть направление, как такой защитник или воин, это вот именно витязи, там, вот, там подразделения разные, но именно вот направление для защиты. Есть варны, которые, они ниже даже, вот, чем эти веси, это такие жители, которые вот просто живут, они пытаются, как их задача вот постигать этот мир на самом примитивном уровне, сначала для себя любимых. То есть вот это мое удовлетворение разных своих хочушек. И есть более высокая варна, которая стоит над витязями. Это варна людей, которые уже духовно более развиты. Это к ним относятся волхвы, ведуны, жрецы. Вот как-то так. Хорошо. Я думаю, что здесь надо кратко дать пояснение. Существует черта, ниже которой находятся нежити и нелюди, а выше которой находятся те, которые вот сейчас ты перечислял, варны. То есть жити – это те, которые этот мир осваивают. Они здесь находятся или в первый, или, может быть, второй раз. Еще многие уроки не пройдены, и им нужно базис настроить, получить необходимую информацию, необходимые знания для жизни на Земле. Это жити. Там есть свои подразделения, включая, кстати, и смердов, те, которые, ну, совсем, не совсем, вернее, хорошо себя чувствуют, не совсем хорошо живут. Но любой человек из этой варны, начальной варны, она неплохая, это базовая варна, ей должны владеть все. И чем лучше ей владел человек, тем лучше будет в дальнейших его жизнях. Так вот, базовый – это научиться жить в ладу с природой, осознать, что такое есть любовь, уметь себя обеспечивать, то есть строить, уметь правильно зачинать здоровых детей, то есть продолжать свой род, и уметь обороняться хорошо. Вот это начальная варна, это фундамент, без которого ни одна другая варна существовать не может. Ниже вот этой черты находятся черти, за чертой, те, которые перешли все понятия, те, которые не способны жить по совести, которые обманывают, лгут и так далее. Это пекельные уже миры. Вот там нежити, те, которые могут быть похожи на людей, те, которые себя разрушают, разрушают окружающий мир. Это нежити. То есть, если вы видите человекообразное существо, у которого есть все то же, что и у вас, он умеет говорить, он умеет что-то там делать в жизни, но при этом он все свои действия, все свои мысли направляет на разрушение этого мира, загрязняет природу, уничтожает свое тело, уничтожает кого-то другого не по назначению, не по праве, то это нежить. Тот, который не живет, он разрушает. Есть нежити человекообразные, есть нечеловекообразные. Дальше идут нелюди, те, которые уже на людей не похожи. Ну и дальше там вот черти, кощей и прочее-прочее, возрастающие. А в эту сторону, вот база, это людины, люди, жити. Дальше идут, то есть те, которые вот не разрушают, которые живут и развиваются дальше, у которых есть хороший, так называемый, потенциал современным языком в развитии своем, в взращивании. Потом идет варна веси, те, которые уже базис прошли, которые становятся мастерами в своем деле. Неважно, мастер – это горшечник или краснодеревщик, или мастер-воин. Это веси. Те, которые способны что-то уже создавать не только для своей семьи, не только для себя, а для мира, для державы. Это управленцы низшего уровня могут быть, которые управляют жителями. Следующий уровень – это уже витязи. Те, которые управленцы высшего порядка, которые могут быть и воинами, они прошли все эти варны предстоящие, которые могут и зачинать детей, которые могут и производить, и управлять низшим звеном, но которые уже в разряде генералов находятся. Неважно, генерал войны или генерал мирного времени. То есть это могут быть князья, это могут быть управляющие, это могут быть генералы, адмиралы, которые управляют кораблями, управляют флотилиями, эскадрильями, полками, дивизиями и прочим, прочим, прочим. То есть вот это витязи. Это не просто на себя натянул тигровую шкуру и стал витязем. Нет, витязь – это более значимо. Это управление с высшего звена. И те, которые принимают знания непосредственно напрямую и делятся с этими знаниями с другими, это уже жрецы. Жрецы различного уровня, как в военном направлении, так и в бытовом направлении, так и вообще в общечеловеческом. Вот это надо понимать. Жрец, по сути, это последняя стадия, высший класс прохождения обучения на нашей земле. Поэтому многие говорят, я вижу свой погребальный костер, меня больше не интересует. Это высшее такое направление жречества, который может быть учителем, который может кому-то что-то рассказывать, но он уже подводит итоги своей жизни и предыдущих жизней. Вот это высшая выпускная, если говорить по принципу школы, варна. Так вот, меня интересует, а что происходит в семье, если вдруг встречаются в этой семье две варны, которые, ну, не очень близкие между собой. К примеру, один относится к житям, а другой относится к волхвам, например. От балды сказанул, к волхам, не представляю, как волхвы и жить будут вместе, но, к примеру, к высшим весям или к витязям. Вот давай этот момент разберем. Какие здесь могут быть неприятности, если, не дай Боже, как говорится, такое случается? Скорее всего, будет просто непонимание, вот, особенно который нижний, ну, нижний варна, да, он будет не понимать посылы, по которым живет вот более высокая варна. Он будет пытаться постоянно направлять высокого на действие вот этого более низменного характера. Высокому это уже не надо. То есть он будет отвлекать высокого, постоянно с ним скандалит, не понимая, ну, не способен он, по большому счету, он еще это не проходил, не способен понять, что вот можно жить по-другому. Мое мнение, что большая часть семейной жизни произойдет в ссорах, разногласиях, непониманиях, и потом это все развалится. Да, я с тобой согласен. Здесь надо понять, что существуют допущения, которые, в общем-то, по варности не противоречат тому, что кто-то из начальной варны может сочетаться с семейным союзом, вступать в семейный союз с представителем более высшей варны. Но вот меня здесь интересует. Все, что ты сказал, это здорово, это правильно. В каком случае это допускается? Мужчина из варны более высокой, в кавычках, или женщина из варны более высокой? Вот в каком случае, на твой взгляд, это допускается? Возможно, чтобы либо усилить генетику, ну, например, как сравнить, да, допустим, там с более низкой варны, но у него прекрасное здоровье, да, а с более высокой варны, там вот, например, они постоянно воевали, там, и у них большое количество выкосило, вот эти, которые первые шли в бой, самые сильные, самые смелые, их повыкосило. И, соответственно, у них, например, там стали рождаться дети, которые слабые, вот они, как их физическое тело слабое. И вот, возможно, тогда и происходят такие сочетания, чтобы выправить, например, генетику. Или можно в обратную сторону посудить. Когда вот надо какое-то вот нижнюю вот эту варну, надо посеять такое семя, чтобы, например, ребенок, там потом, например, женщина с низкой варной, а ее супруг с более высокой, и придет в ребенке к женщине дух более высокий. И вполне возможно, наблюдая за его развитием, она сможет больше осознать принципы, по которым живет более высокая варна, и таким образом ускорится ее развитие. Возможно, вот так. То есть, если я тебя правильно понял, ты предполагаешь, что мужчина должен быть из высшей варны в этом случае, а женщина – начальной варны какой-то, правильно? Это я во втором примере, когда я приводил, возможно, вот именно женщина может с низкой варны, тогда непосредственно у нее возможно родиться ребенок, потому что, как сейчас я понимаю, образ духа идет через мужчину. Соответственно, возможно, у этой женщины родится ребенок с более высокой варны, чем она. И наблюдая развитие его жизни, вот как у него это происходит, она может через это общение с этим ребенком научиться большему, и это поможет ей быстрее пройти вот, и поднять свои варны выше. А в примере, который я перед этим приводил, тут обратный вариант. Например, варна витязей, там женщина вот с этой варной, и у них так произошло, что большое количество мужчин погибли в боях. А вот. Возможно, просто, например, даже нет кого, ну, нету таких вот достойных, от кого можно, как сказать, физически крепких мужчин рядом нет, да? И вот тогда, возможно, находится с более низкой в армии представитель, у которого генетика физическая развита сильнее, и вот он соединяется с женщиной более высокой в армии. Возможно, такой момент. Но опять же, вот здесь я пока рассуждал, а как вот тогда быть то, что дух приходит через мужчину, вот этот образ. И тогда не получится ли то, что в более высокой варне родится ребенок, который с более низкой варной. Сам я как бы рассуждаю и попал в просак, не знаю, что дальше предположить. Попал в просак, понятно. Тогда анекдот тебе в помощь. В одном царстве-государстве был очень мудрый король. Настолько мудрый, что все им восхищались. Но при своей мудрости он был настолько некрасивый, настолько уродливый, что многие боялись к нему подойти для того, чтобы спросить мудрого совета. И он этим был очень сильно опечален. И тогда он спросил своих мудрецов, более мудрых, как он считал, как быть в этой ситуации, как исправить положение. И один мудрец сказал: «А ты женись на красавице». Возьми в жены себе красавицу, даже если она будет полная дура, вот просто выбери самую-самую красивую. И тогда ваши дети унаследуют и от тебя, и от нее самое лучшее. Недолго думая, он выбрал самую-самую красивую девушку в своем царстве-государстве, но она была настолько тупая, что дальше все, призов больше не раздают. Вот все ей доставалось по тупости. И начали у них рождаться дети. Но одна была проблема. Все самое глупое они взяли от мамы. А все уродливое они взяли от папы. Поэтому вот здесь вот, конечно, можно так рассуждать очень и очень много. Давай-ка вот что подумаем. Кто вообще у нас в семье должен быть воспитатель изначально? Давай от этого отталкиваться. Если мужчина, в этом случае будет ли свойственно или более правильно воспитывать мужчину женщине? Ну, получается отгадка, что с более высокой варной мужчина должен быть, а с более низкой женщиной. Дело в том, что если мы вот так примитивно подходим к этому вопросу, то именно так. Но бывают случаи, о которых ты говорил, когда уже мужчины выбиты. И есть у нас, к счастью, еще остались женщины, которые помнят традиции мужского направления. Это не самый лучший вариант. Но когда нету рыбы, то набери без рыбы и рак, щука. Вот в этом случае берется варна женщины ближе к волховской, к жреческой, и в этом случае тогда она берет на себя обязательство воспитать, или вернее так, передать мужчине все те знания, которые у нее в роду хранились. Вот в этом случае это допускается. Во всех остальных случаях мужчина, если мы говорим про разные варны, должен быть все-таки следующий варны по отношению к жене, потому что именно мужчина воспитывает, и ему воспитывать своих детей. И ему из своих детей делать настоящих жен и настоящих мужчин для продолжения своего рода. Потому что одна женщина может передать, ну что может передать девочке? Свой пример одинокой женщины, которая чем-то недовольна в этой жизни, которая тянет все на себя. Но это тупиковая ветвь, это вымирание. Она может мальчику показать, как ей плохо и какая она, и передать мальчику все свои ужимки, и превратить его в какого-то такого женоподобное существо, которое будет искать новую юбку, новую мамочку, к которой прицепится, и так далее и тому подобное. Мужчина же, он понимает, какая ему нужна жена, и он показывает свое мужское начало своей дочке, и она берет пример с того, что мужчина в нее вкладывает. Она воспитывается как будущая жена своего мужа. А мальчику он показывает своим примером, как необходимо устроить жизнь, чтобы женщины ни в чем не нуждались, чтобы был мир да лад в его семье, и чтобы все было хорошо. То есть он мужское закладывает в мужчину, женщине он показывает, что такое мужчина, и как с мужчиной необходимо поступать на примере себя и своей жены. То есть он же жену уже подвел к этому, он как настоящий мужчина проявил себя, и женщине с этим мужчиной хорошо. И жена показывает своим уже благодатным примером дочке, как ей хорошо с таким сильным мужчиной, а мужчина воспитывает свою дочь для того, чтобы была настоящая жена для того, кто будет его зятем. Он, получается, и мужчину, и женщину воспитывает. Когда же он одинокий, могут быть перекосы, когда, к примеру, девочка может быть мужеподобная, но, как правило, мужчина все-таки относится с любовью к своей дочке, и он стремится сделать, чтобы она была все-таки женского направления, с женскими взглядами на жизнь. И с ним, как женщина, общается. А с мальчиком, как правило, он общается более жестко, по-мужски, хотя и любит, но он требует от него мужского и своим примером также показывает. То есть мужчина в данном случае, с моей точки зрения, может быть выше варности, если он настоящий мужчина. А теперь давай подумаем, а может ли слюнтяй, даже у которого предназначение высшей варны, себя как-то проявить и помочь взрастить женское начало у своей жены, которая из низшей варны, взрастить своих мальчиков и девочек, если он так и остается слюнтяем, если он не понял своего мужского предназначения, если как мужчина он еще не родился? Вот давай на эту сторону обратим внимание. Может ли тут что-то получиться или нет? Нет, что не рассказывает другим, а дети, тем более, они считают то, что ты внутри какой-то есть. Такие же будут. То есть, в первую очередь, дорогие мои друзья, мужчины, если вы видите, что у вас в семье что-то идет не так, не надо кивать на то, что жена у вас плохая. Посмотрите в зеркало и спросите: Шариков, а ты в человека превратился? Мальчик, а ты в мужчину превратился? Ты как мужчина родился? Ты от маминой юбки отвязался? Ты кого вообще в жене хочешь видеть? Очередную мамку? Или все-таки жену? Та, которая породит тебе достойное потомство? Та, которая за тобой, как за каменной стеной? Кто ты? Вообще, кто ты такой? Ты задал себе вопрос, подходя к зеркалу? Уверяю, большинство мужчин, так называемых мужчин, никогда этого не делали. Никогда об этом не задумывались. Они как были маленькими мальчиками, так и остались ими. Только в штанишках у него что-то увеличилось. А вот тут ничего не добавилось. Маленькие мальчики с большими вот такими кренделями. Вот кто так современные мужчины. И поэтому у них ничего не ладится в семье. Поэтому они не могут принять решение. Поэтому они все время советуются с женой, как поступить. Поэтому дети смотрят на то, как мама себя ведет. А маме ничего не остается. Она заинтересована, чтобы дети были сыты, чтобы дети были здоровы. И поэтому, если мужик оказался слизнем, она берет все в свои руки. Несмотря на то, слизень из какой-то варны, из высшей или из низшей, она берет все в свои руки и ожесточается. И берет управление в свои руки в семье. А это означает, что она будет по-своему воспитывать детей и по-своему строить мужа-слизняка. Потому что слизняка никак по-другому, кроме как пинками с дивана согнать, не удастся. Поэтому, дорогие мои мужчины, если вы чувствуете проблему в семье, задайте вопрос себе. А кто вы? Очень часто мужчина начинает с женой как бы так разговаривать. «Ну я же тебе говорил, ну как так можно, ну что ж ты делаешь?» Это не мужской подход. Это подход идиота. Мужчина своим примером показывает, как делать. Он не допустит того, чтобы женщина делала какие-то оплошности, приводящие к проблемам. Он не будет ей рассусоливать одно и то же, давя на какую-то больную мозоль, если особенно он видит, что ничего из этого хорошего не получается. Он найдет ключик для того, чтобы женщине один раз правильно все разъяснить, рассказать, насколько это выгодно быть женой, и он будет следовать той установке, которую он сам дал. Вот это настоящий мужчина. А тот, который пытается объяснить, ну как так, ну Машенька, я ж тебе говорил, ну что ты делаешь, ну так же нельзя, зачем ты балуешь? Это слизняк, у которого в штанах что-то мужское есть, и не более того. И, дорогие мои женщины, если вдруг увидели или заметили, что ваш мужчина, вот тот рыцарь на белом коне превратился в слизняка, обратите внимание, может быть, где-то вы что-то перегнули. Может быть, вы где-то убили что-то мужское в нем. Может быть, вы даже не дали мужчине родиться, потому что мужчина в конечном итоге рождается в семье. Мужем он может стать только в семье. Мужское поведение, да, до семьи может быть. Мужское занятие, да, без семьи может быть. Но в семье он муж. Тот, который могучий удовлетворить женщину, то есть породить потомство, иначе бы он не был мужчиной. Поэтому задайте себе вопрос, а почему ваш муж слизняк? Может быть, вы что-то где-то не так сделали? Может, вы на себя лишнее взгрузили? Может быть, где-то у вас программа вот эта ку-ку сработала ваших бабушек и мам, которые тянули все на себе? Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Вот задайте себе эти вопросы. Ну вот это основная часть, которая моего доклада, который я так хотел донести. Если какие-то есть уточнения или вопросы, пожалуйста, задай. Алексей, вот какой момент. Тут нам пришли несколько реплик и, можно сказать, вопросов. Они были, правда, не под нашими с тобой беседами, а уже под роликами, которые касались семинара, который ты проводил с Сергеем Павловым, по-моему, под Екатеринбургом. Там такое поселение родовое есть, Родосвет. И вот были такие реплики. Вот они, некоторые из них как раз очень подходят под нашу беседу. Я их зачитаю, если какие-то мысли у тебя будут, выскажи их. Много мыслей по поводу семинара и прочее. Первое. Условные рефлексы. Их у здорового человека вообще не должно быть. Он не собачка. Ну вот как бы твое мнение по этому поводу. Я считаю так. Если у нас есть физическое тело, значит у нас есть животное начало. Если у нас есть животное начало, значит ничто животное нам не чуждо. Это говорит о том, что так или иначе условные рефлексы у нас присутствуют. И это то, что нам помогает выжить. Человек не всегда находится в осознанке. Очень часто он многие вещи делает на автомате. Вопрос в том, положительные это условные рефлексы, помогающие ему или не помогающие, разрушающие. Мы уже в одной из передач рассмотрели такую последовательность. Сначала мозг осознает то, что происходит, ищет выход из этой ситуации, переводит в разряд запоминания, и это становится условным рефлексом. То есть мозг получает программу, как себя вести вот в этой ситуации. И чем чаще эта ситуация повторяется и одинаковое осознание и проявление, тем сильнее этот условный рефлекс закрепляется. К примеру, если бы водитель постоянно был в сознании, когда он едет, в полном сознании, он бы, наверное, сошел с ума. Представляете, дальнобойщик, который на 2000 километров едет. Он должен следить за всем и должен сознавать все, что происходит. Да он бы через 100 километров ку-ку уже, наверное, бы у него двинулось. И он бы ехал со скоростью 40 километров в час. Но большинство дальнобойщиков, ну вообще автомобилистов, они очень быстро перемещаются. И их подсознание определяет, что нужно делать в этой ситуации, потому что она надрессирована. В идеале, конечно, можно сказать, что нам не нужны условные рефлексы. У нас есть сознание. Но вопрос, вы мне покажите, пожалуйста, идеального человека. Ну, хоть одного, ткните пальцем. Буду рад с ним познакомиться. Который бы 24 часа в сутки жил бы в сознании. Даже во сне, который жил бы в сознании. А то, как в анекдоте. Ты когда спишь, слушаешь, себя контролируешь, да? Вот из этой же серии. Получается, что в идеале это хорошо, но где тот идеал? Его нету. И в этом случае подсознание, надрессированное нашим сознанием, через, может быть, высшее я, кто-то без этого высшего я, оно исполняет те простые задачи, которые в нашей жизни присутствуют. То есть это помощник, компьютерная программа для нашего биомозга, которая позволяет нам следовать каким-то маршрутам, делать какие-то постоянно исполняемые, ну, не знаю, там, занятия в этой жизни, производить что-то, не напрягая излишний мозг. Хорошо это или плохо? Не знаю, судите сами, но это есть. В том случае, если подсознание берет верх и программа рефлексорная берет верх над вами, вы превращаетесь полностью в собачку. Тем более, если вы неосознанно закладывали эти все программы, если кто-то закладывал у вас программы, то есть не вы осознавали, а кто-то вам говорил, показывал, вы просто копировали. В этом случае вы полная собачка Павлова, которой кто-то управлял и через управление эти рефлексы вас ложил. Ежели вы осознанно их в себя вкладываете, эти рефлексы, программу самостоятельно создаете для себя, то ничего там плохого нет. Это ваш помощник и ваш предохранитель, который не будет делать глупости, если правильно все заложено, и поможет вам выйти из любой ситуации. А сознание – это всего лишь навсего командир, который наблюдает за тем, как условные рефлексы, как программа вот этого подсознательного вашего «я» действует в жизни. Вот это надо понимать и не обижаться на то, собачка Павлова или биоробот, эти термины я специально применяю. Вопрос не в том, что я сказал, а в том, кто вы есть на самом деле. Как вы к этому относитесь, даже не важно для меня. Кто вы есть на самом деле? Потому что очень часто люди с примитивным сознанием считают себя высшими существами, ну, как минимум, Наполеонами. Но это же трагедия, это проблема. Я думаю, вот так. Причем рефлекс, надо понять, есть безусловный рефлекс, это инстинкт. То, что позволяет человеку просто жить. Дышать, кушать, там, упражняться и так далее. А есть условные рефлексы. Рефлекс – это ответная, то есть рефлекс – это ответная гибкая реакция на то, что происходит вокруг тебя. Ре-повтор, флекс – это вот обтекание, там, ответ и так далее. То есть это то, что человек себе наработал с каким-то условием, что помогает ему обходить какие-то препятствия. Вот это всего лишь навсего переводится на русский язык, переводится, звучит по латыни, как рефлекс. Еще что-то есть? Да, еще есть. Вот мы как раз с тобой коснулись варны, варн разных. И вот есть реплика такая. И по варнам. На уровне Вселенной душа одна. Спускаясь на землю, она воплощается в два тела. Мужское и женское. Это половинки одной души. Они связаны на всех остальных планах и рождаются обязательно рядом. Их пути должны пересечься и слиться в земной жизни. Точка А, ну, наверное, точка входа как бы совпадает у них. То есть они как бы почти рядом, наверное, я так понимаю, по смыслу родились. И им дается все одинаковое для выполнения задач, для прохождения от А до Б. Ну, это, видать, маршрут жизни. И если они волхвы, то оба. Если землевладельцы, то оба. Не может быть различия в варнах. Если оно на первый взгляд видно, значит идет искажение по пути, но способности и стремления даются равные. Твое мнение по поводу вот этого всего? Такая теория мне известна, я ее не придерживаюсь, ни в коей мере не пытаюсь сказать, что она неверна. Вполне возможно, для каких-то созданий человеческих она хорошо подходит, для, может быть, народов, которые вот так и существуют. Ни в коей мере этого не отрицаю. Но я говорю про наш народ, про наши рода. В нашем роде индивидуальная душа, индивидуальный дух, индивидуальное тело. Если бы в нашем народе было так, как сказано вот в этой теории, которая относится все-таки, на мой взгляд, не к нашим родам, то тогда бы все происходило просто. Душа разделилась пополам, мальчик, девочка родились, у них одна варнулась, они вместе соединились, потому что иначе быть не может. И жили счастливо, в один день умерли. Ну, по идее, так должно быть. Покажите мне такие семьи. Но ведь практика, проверка любой теории, да? Покажите мне практически эти семьи. Много вы таких семей знаете? Ткните пальчиком. Покажите мне 10 примеров на миллион. Особо не покажете, я думаю. Поэтому для наших условий, для нашего вида, для нашего рода это не свойственно. У нас все намного интереснее. У нас и душа индивидуальна, и дух индивидуален, и тело индивидуально. Есть предпосылки, есть программы, которые божественные, и вот там есть предназначение, как для тебя, так и для твоей пары. И этим все ограничивается. Далее вы можете наращивать свои мощности, совместно друг другу помогая, взращивая себя и взращивая свое потомство, создавая свой род, и это намного интересней, чем вот эта вот безысходная предназначенность разделения двух половинок. Все-таки пол у нас – это разделение несколько иное, нежели чем просто разделение одной души. Вот так я это вижу. Да, отсюда, естественно, и варны. Если человеку быть дано учителем, то в этом случае он возьмет женщину из варны, которая или в его варне, но чуть-чуть еще что-то не дотягивает, или из предыдущей варны, и тогда все будет хорошо и замечательно. Ну, теперь в конце, как ты говоришь, там, по доброй традиции в нашем радио принято желать что-то доброе, разумное, вечное, желательно по теме. Желай тогда ты начинай. Ну, я могу что пожелать? То есть начинай с себя, это, применяя вот это, как сказать, расширяй свое понимание мира, как жили наши предки, используя это в своей жизни и переноси это в свою семью. Хотя бы с этого начала. Благодарю. Я желаю вам, друзья, не хочу пожелать, а именно желаю вам, друзья, осознания себя в этом мире, понимания, кто вы, понимания, для чего вы, и понимания, что, исходя из этого, необходимо делать. Вот если вы это все осознали, если вы все это поняли, если вы превратились не просто в умного человека, а в разумного, а еще и разумно знающего, то есть ведающего человека, вот тогда вы на своем месте, и перед вами подобных проблем, которые мы сегодня обсуждали, не может просто возникать. Этих проблем для вас просто не существует. Вы будете жить в счастье, в гармонии и следовать тем установкам, которые вы когда-то, как высшее «Я», с помощью своих великомудрых предков, учителей, друзей и братьев, там создали и здесь проявили. Только так и не иначе. Желаю вам быть таковыми, осознанными, и тогда все будет хорошо, как у вас лично, так и в державе, в которой будете жить, в которой будут жить и ваша семья, и ваши дети, и ваши друзья. Будь добру! Увидимся и услышимся.